Глава 7. Владыка света, страж мира, хранитель белого дракона Зари, лорд островов Белой Кости, Риардан Хатор, небесный всадник, пребывал на верхнем ярусе, потрясающий великолепием беседки, размером с трехэтажный дом из белоснежного, с голубоватыми вкраплениями мрамора, куда мы с горгонами подымались по винтовой лестнице. Поклонившись, мои сопровождающие удалились. Я прошлась взглядом по фонтану в круглом бассейне с лазоревой водой, по облицованным золотом и камнями аркам и колоннам, прежде чем посмотрела на самого владыку. Небесный всадник с бокалом чего-то пенного и ядовито-зеленого задумчиво взирал на меня. Вчера мне так и не удалось как следует рассмотреть нашего правителя, да и робела я, если уж совсем на чистоту. Сегодня же, словно невидимые путы, спали с век, совести и воспитания. На этот раз владыка был в белом. На правителе был легкий кафтан, прошитый золотой нитью и свободного кроя брюки. Даже сидя в расслабленной позе, откинувшись на высокую, отделанную золотом спинку кресла, огромный плечистый владыка вызывал невольный трепет и нервный перестук зубов. Глубоко посаженные глаза лорда островов Белой Кости при пристальном изучении оказались темными, почти черными, как ничто, как бездна. Суровости этому взгляду прибавляла складка между густых бровей. Прямой нос, узкие аристократичные скулы, упрямый, выступающий вперед подбородок, гладкие каштановые волосы, убраны в низкий хвост. Короткая густая бородка и усы над четкой, ярко очерченной линией верхней губы. В противовес наставнице Лилае Кюри, наш старый наставник чтения лиц не раз говорил, что вовсе не глаза зеркало души, а губы. «Глаза — лишь ширма!» Откашлившись и лукаво посверкивая магическими линзами своего пенсне, поговаривал наставник Юм. «Хотите узнать, чего ждать от человека? Присмотритесь к его губам». Осмелев до безрассудности, я нагло пялилась на губы владыки, перебирая в памяти крупицы мудрости, полученные от мастера Юма в школе белых лотосов. Рот правителя с четкой верхней линией и немного выпеченной вперед нижней губой с головой выдавал в нем изощренный ум, способность мгновенно генерировать идеи и даже остроумие, кто бы мог подумать. При этом опущенная линия правого уголка ненавязчиво так и довольно красноречиво предупреждала, что мужчина передо мной может быть не только резким и язвительным, но и жестоким. Среди обладателей столь выраженной линии Самсона было немало прославившихся своей жестокостью правителей. Вспомнила я уроки наставника. Вот только злость и усталость от томительного ожидания начисто отшибли мне инстинкт самосохранения. Оставив в покое губы правителя, я нагло уставилась прямо в два черных омута напротив. По коже липкими лапками пробежал холодок. Внутри предостерегающе дернуло. Я поспешно принялась изучать узорчатую плитку под ногами. Почти физически я ощутила усмешку владыки. Тревожную такую усмешку, от которой в горле сжался ком. Пока я раздумывала, что же сделать в первую очередь, принести извинения за невольную дерзость или сперва склониться в поклоне, ни один из вариантов не нравился. Оба коробили. Заговорил сам владыка. Его глубокий, низкий голос пробирал до мурашек, до головокружения, подло расшатывал пол под ногами. Потому и смысл сказанного доходил с запозданием, что только больше дезориентировало. И бесило. Если бы владыка Запределья умер у меня в гостях, миру между нашим королевством и Запредельем пришел бы конец. Хлопнув пару раз ресницами, я честно попыталась понять, с чего бы владыке обсуждать со мной правителя Запределья. Понимание вместе с остатками храбрости и самоконтроля позорно тонуло в черном омуте глубоко посаженных глаз. Когда-то наши предки заключили союз дланей, разделив на двоих силу первой длани, закрывающей собой прореху между мирами. «Лучезарной длани?» — вырвалось у меня тихое помимо воли. Владыка поморщился. Особой лучезарности я там не заметил. Длань имеет поэтичный до отвращения цвет зари, потому лишь, что питается кровью. Кровью мира живых и кровью мира мертвых. Эта паскудина готова разжать хваленые небесные персты в любой момент. Стоит только перекрыть ей доступ к пище. Только тут до меня дошло, что владыка не просто так заговорил о длани. Конечно, каждый островитянин с детства знает, что лучезарную длань питает сила и мощь двух великих правителей — нашего, владыки света, и владыки Запределья. Говорили нам и что владыки с незапамятных времен зовут силу свою кровью, ибо устроены они иначе, чем мы, люди. Стоп! Владыка мира мертвых? Я не ослышалась? Предельщицы! Ведь Риарден Хатор, небесный всадник, сразу сказал, если бы владыка Запределья умер... Предельщицы! Владыка Запределья? Я пробормотала это так тихо, что правитель не расслышал моего писка. Он продолжал говорить. Я не мог допустить, чтобы тьма вновь хлынула в мир живых. Каждое слово лорда Белых Островов падало камнем. На этот раз я выдержала тяжелый взгляд. Спасибочки шоку, как говорится. А ведь думала, после ночи с демоном ничто и никогда больше не выбьет у меня почву из-под ног. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Но, простите, одно дело отдать невинность инкубу, и совсем другое — верховному демону. Суровое лицо передо мной вдруг расплылось и принялось заваливаться на бок. В следующий миг плечи обожгли мужские ладони. «Значит, Лиана Милабель Паскови...» Раздалось над ухом задумчивое, а щеки так и запылали, грубо оглаженные тяжелым взглядом. Без особой деликатности меня встряхнули. «Только не надо обмороков», — произнес владыка с досадой, которая подействовала мгновенно, куда эффективнее противной аммиачной соли. «Ты куда сильнее, чем хочешь казаться, а строишь из себя изнеженную Лилаю первой руки». Риарден Хатор демонстративно поморщился. Пальцы рефлекторно сжались. Кисть дернулась. Будь на месте этого напыщенного павлина кто другой, я бы уже показала, как быстро на руку. Да, лила и любой руки до меня, как зайцу до лиловой луны. Вот только на этот раз передо мной была не хвостовая шушера, а сам владыка. Поэтому все, что я смогла себе позволить, шарахнуться от нашего уважаемого правителя, как от зачумленного. Густые брови лорда тут же сдвинулись к переносице. Губы сжались. «Дикарка», — прозвучала насмешливая. «Мне, конечно, хорошо бы помолчать, но как дразнится Зольде с детства, язык бельчонка, враг бельчонка». Сама, не ожидая от себя подобной смелости, я вдруг выпалила. «По факту это я не допустила нашествия тьмы в мир живых, а не вы». Не предпринимая попытки приблизиться вновь, Риарден Хатор окинул меня задумчивым взглядом. Взглядом? Который, ну, ничего хорошего мне не сулил. Ком в горле превратился в полноценный свинцовый шар для соревнований по толканию тяжести и силой мысли среди молодых магов. Только сейчас до меня, кажется, стало доходить, что я нахожусь во дворце сильнейшего и могущественнейшего правителя, хорошо известного своей суровостью и беспощадностью. Пребываю в абсолютной его власти. Не стоило, пожалуй, дергать тигра-крыса за усы. Я стояла ни жива, ни мертва, отчаянно соображая, что в моем положении предпочтительнее — выскочить в окошко и разбиться о мраморную плитку внизу или просто перестать дышать, вверяя себя в руки предельщиц, прямо не сходя с места. Когда напряжение в воздухе сгустилось до белых вспышек перед глазами, владыка вдруг запрокинул голову и расхохотался. Смех его оказался низким, ракочущим, как омывающие острова белой кости волны Нуна, пробирающим до костей, до взбесившихся мурашей на коже и, шархидери, очень заразительным. Прервался приступ веселья так же внезапно, как и начался. Сделав шаг ко мне, владыка вкрадчиво поинтересовался. «А что ты скажешь на тысячи тысяч мертвецов, которые ломятся обратно в мир живых? Мертвецов на разъедаемых тленом крылатых конях и грифонах, в окружении роя огнепиявок запределья. Потупившись, я пожала плечами и произнесла едва слышно: «Мертвые не умеют плавать». После недолгой, слава предельщицам, на этот раз паузы, владыка, к моему вящему удивлению, кивнул и произнес с нескрываемым сарказмом: «Вот именно. И потому их огнепиявки осушают не только реки и озера, но и океаны. Треклятая длань сдерживает их напор, но не тогда, когда один из владык теряет кровь. Так что из-за какой-то...» Тут Риарден Хаттер позволил себе длинное непечатное ругательство, которое благовоспитанная Лилая третьей руки нипочем не позволит себе повторить. «Часть все же успела просочиться в наш мир». Вздрогнув всем телом, я невольно перевела взгляд за окно, словно рой смертоносных огнепиявок уже окружил беседку, готовясь смести острова Белой Кости со своего пути. Тем временем владыка приблизился ко мне практически вплотную. Жар его тела нервировал, тяжелый взгляд физически давил на плечи. «Может, стоило взять тебя вчера с собой к длани?» — насмешливо спросил он. «Охота на огнепиявок — увлекательнейшее занятие, а уж что касается мертвецов на дальних островах и подавно. И вот мне бы, конечно, помолчать, ведь и без того колени ватные и язык, казалось, прилип к небу со страху, но что-то огненно-бурлящее внутри, что-то кипуче-янтарное, отравившее мою суть и завладевшее моим естеством, чуть ли не силой разжало мои зубы и заставило уголки рта дрогнуть». Задрав голову к ненавистному лицу надо мной, я полупрошептала, полупрошипела: «Судя по тому, что вы вернулись без недостающих частей тела, охота и без моего участия была удачной, мой лорд». Владыка ответил ухмылкой. Злой ухмылкой. Жестокой ухмылкой. «Еще какой удачный, Лилая третьей руки Милабель Паскови. Какое же зубодробительное имя. Я буду звать тебя Милу». Поперхнувшись, я, тем не менее, нашла в себе силы присесть в книгсе и заставить себя процедить. «Благодарю за великую честь, владыка. Рада была оказаться полезной, и за удачную охоту вашу тоже бесконечно рада. Если это все, я пойду. То есть поплыву. Полечу. В общем, отправлюсь домой. Тем способом, который вы сочтете для меня наилучшим». На этот раз небесный всадник разглядывал меня с каким-то особенным вниманием. Тревожным, нервирующим, заставляющим щеки пылать, а колени подкашиваться. Наконец, уголок кривоватого рта дрогнул, и владыка изрек: «Не пойдешь, не поплывешь и не полетишь». «Как?» — я замешкалась. И в этот раз не на шутку. «Как это не... В каком смысле? Вы шутите? Вы не отпускаете меня, мой лорд? Но почему?» Ответом на мой словесный поток стало прикосновение шершавых мужских пальцев к подбородку и насмешливо скупое: «Не хочу».